Барбара чуть не взбесилась, когда узнала, что вместо нее ты берешь с собой меня. А Джеред сказал, что по справедливости она должна была ехать с сыном, а не с Альфонсом вроде меня. Откинув голову назад, он от души расхохотался, и Эйлин О'Хаган к нему присоединилась. «Он знает Барбару и Джерарда», — подумала Дейрдра. «Почему никто из них ничего ей не сказал о нем? Как они смеют умалчивать о таких важных вещах? Он говорит, что мама берет его с собой. Неужели она и впрямь будет платить за этого развязного вульгарного типа? Или это тоже какая-то шутка?» Эйлин О'Хаган явно догадывалась, о чем думает ее дочь. «Дейрдра, дорогая, не переживай», — улыбнулась она. «Это у него манера такая. Тони не охотится за семейным состоянием. А если бы охотился, у меня не было бы ни малейшего шанса. Ваша матушка будет жить вечно, а я окочурюсь со дня на день. Будем надеяться только, что не во время круиза, хотя погребение в море оставляет неизгладимое впечатление». Дейрдру в прямом смысле слова затошнило. Этот человек, по виду одних лет с ее матерью, занимал важное место в ее жизни. И до этой самой минуты она от Дейрдры ничего не знала. Дейрдра выдавила на своем лице улыбку и перехватила одобрительный взгляд матери. Она искала подходящие слова, но у нее пересохло во рту, и язык отказывался повиноваться. Однако в компании Тони долгое молчание было невозможно. Он позаботился о том, чтобы ее бокал не остался пустым. Распорядился насчет оливок и хрустящего картофеля, чтобы, мол, все было как полагается. А потом заверил Дейрдру, что будет хорошенько присматривать за ее матерью во время круиза. Опять больно стиснул ей руку и сказал миссис О'Хаган, что ключ оставит у портье. Ключ. Он даже не сделал вида, что у них разные номера. Чувство нереальности нахлынуло на Дейрдру. И она уже едва заметила, как он, уходя, чмокнул ее мать в щеку. Соседний ресторанчик, где Эйлин О'Хаган заказала столик, был французский, дорогой, с толстыми салфетками, массивным столовым серебром и пышными букетами живых цветов на столиках. Дейрдра 25 лет прожила в Лондоне, но ни разу не бывала в таком заведении. Вот, пожалуйста, ее мать, приехавшая из маленькой страны, из маленького по сравнению с Лондоном города, говорит с официантом с таким видом, будто бывает здесь каждый день. Дейрдра обрадовалась, что мать взяла все на себя. Сама она не могла разобраться в меню, да и вообще что-либо заказывать, настолько была растеряна и расстроена. — Почему ты ничего не говорила мне о Тони? — сказала она наконец. Ну, говорить-то было, по сути, нечего, пока мы не решили отправиться вместе в этот круиз. А когда мы собрались ехать, я тебе и сказала. Она развела руками, будто все это было ясно, как день и просто как дважды два. А Джерард и Барбара, они... Как они это? Ну, они знают, что Тони мой друг. И, разумеется, я говорила им о наших планах относительно путешествия. И они... Что они? Джерард довез нас в аэропорт сегодня утром. Тони прав, он аж позеленел от зависти и все твердит, что ему как никогда нужен отпуск. Он слишком много работает. Ему просто необходимо отдохнуть, и он вполне может себе это позволить. Может, это его и подтолкнет. Но он сказал, что он думает. Он не говорил, что возьмет отпуск. Но ты же знаешь Джерарда. Вероятно, он все-таки об этом подумывает. Она и правда не понимает? Или притворяется? Но сдаваться Дейрдра не собиралась. «Хорошо, а Барбара с Джеком, как они отнеслись к тому, что ты уезжаешь с мужчиной?» «Дорогая моя Дейрдра, я еду отдохнуть, это да, и еду с Тони, и он действительно мужчина. Что значит, как они отнеслись?» «Никак не отнеслись, абсолютно уверена. Но семья Джека...»